Блок 17. На скамье подсудимых. Государственно-церковная машина Российской империи в первые годы второго десятилетия 20 века стала вновь поворачивать на круги своя. В воздухе запахло старыми победоносцевскими временами. 4 октября 1910 года Министерство внутренних дел издало правила, которые ограничили действие указов от 17 апреля 1905 года от 17 октября 1906 года. Руководствуясь новыми инструкциями власти под разными предлогами и при всяком удобном случае запрещали богослужебные собрания вне православной церкви. По стране возбуждались судебные преследования активных служителей евангельских и баптистских церквей. В феврале 1912 года Московский окружной суд начал разбирательство дела В.А. Фитлера В.В. Иванова Н.Я. Яковлева по обвинению в совращении православных. Угрозы новых гонений нависли и над Василием Гурьевичем Павловым. 17 августа 1912 года одесский градоначальник поручил местным полицейским органам приступить к предварительному следствию по поводу деятельности пресвитера баптистской общины В.Г. Павлова. Догадываясь о том, что полиция ходит за ним по пятам, Василий Гурьевич продолжал с усердием совершать дело благовестника. Из Одессы он выезжает в близлежащие города с проповедью Евангелия, принимает участие в пасторской конференции, организованной немецкими братьями на хуторе Нейфельд недалеко от Николаева 14 сентября 1912 года. В конце месяца Одесская община евангельских крестьян пригласила Василия Гурьевича на бракосочетание. Выпускник Ладзинской семинарии Алексей Хомяк вступил в супружеский союз с Натальей Абдуловой. По случаю этого праздника Василий Гурьевич говорил на тему «Радуйтесь с радующимися». «Проповедник, слуга Божий», — сказал он. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет», — возвещал Христос. Жена же, как сонаследница благодатной жизни, призвана поддерживать самоотверженное служение мужа любовью, молитвой и добрыми делами. 3 октября Василия Гурьевича неожиданно вызвали в городской суд, где ему было предъявлено обвинение в венчании православной с баптистом. Суд вынес Павлову оправдательный приговор, приняв во внимание давность совершения обряда и то, что православная стала членом баптистской общины по личному желанию. Проповедь В.Г. Павлова в Керчи во время освящения молитвенного дома заинтересовала лиц иудейского происхождения. После богослужения Василий Гурьевич устроил специальное собеседование с представителями иудаизма. Как и следовало ожидать, ревнители закона Моисеева заспорили о Мессии. «Мы ждем Божьего Мессию», — с жаром говорили они. «Он непременно придет и принесет славу Израилю». «Мессия уже пришел», — доказывал Павлов. Это был Господь Иисус Христос, о котором предсказывалось в законе Моисеевом, в псалмах и в пророках. Спорщики затихали, когда Василий Гурьевич открывал Священное Писание и начинал читать библейские пророчества на древнееврейском языке. Покинув Керчь, Павлов сделал однодневные остановки в Феодосии Мелитополе и 3 ноября прибыл в село Астраханку Таврической губернии. Это памятное место еще в прошлом столетии стало одним из центров духовного пробуждения. На сей раз верующие ожидали приезда сюда Ивана Степановича Проханова из Петербурга. «Буду в пятницу», — телеграфировал Проханов. О встрече с руководителем Союза евангельских христиан в Астраханке Павлов сделал записи в личном дневнике 9 ноября 1912 года Астраханка. После обеда заехали к брату Блихину Ф.П. У него остановился Иван Степанович Проханов из Петербурга и А. Ример. Свидание с ними было очень радостным. О прибытии брата С. Проханова извещено было заранее, поэтому в молитвенном доме было столько народу, что даже переполнен был коридор, примерно было человек 500. Сначала говорил брат А. Ример, за ним и С. Проханов о любви Божьей. Слушали проповедь его с большой напряженностью, потому что он был здесь в первый раз. После него я закончил собрание. На собрании был Григорий Зиновьевич Захаров, который специально приехал из-за брата И.С. Проханова. После собрания ужинали у брата Устина Матвеева. Я с И.С. Прохановым ночевал у брата Ф.П. Балихина. 18 ноября Павлов прибыл в Екатеринослав для участия в работе районного съезда местных верующих, куда были направлены представители от 12 общин. Съезд обсуждал вопросы расширения дела благовестия. Делегаты единодушно избрали Михаила Даниловича Тимошенко разъездным проповедником. Вернувшись в декабре в Одессу, Павлов узнал о том, что проповедник Плотцов оказался на скамье подсудимых. Он временно замещал Василия Гурьевича на посту редактора в 1911 году, когда Павлов уезжал в Америку на Всемирный конгресс баптистов. Плотцов обвинялся следователями в публикации критических статей, якобы направленных против православия. Суд оправдал Плотцова за недостаточность улик. Провожая уходящий в вечность 1912 год, община Павлова устроила большой детский праздник. «Была елка для детей, вечеря любви с чаем декламировали, пели», — записал Василий Гурьевич. Праздник прошел блестяще. Ранним морозным утром 5 января на квартиру к Павловым явился околоточный надзиратель. Г. «Мне велено ознакомить вас, господин Павлов, с предписанием градоначальника». Надзиратель вытащил из-за пазухи большой лист бумаги. На основании рапорта одесского полицмейстера от 17 октября 1912 года градоначальник постановил приостановить деятельность вашей общины. Мне также приказано снять вывеску с молитвенного дома. Вы поможете мне это сделать? Нет, наотрез отказался Павлов. Здесь какое-то недоразумение. Ну как хотите, а вывеску я все равно сниму, приказ есть приказ, служба наша такая, однако ж. Околоточный долго разыскивал дворника, тот принес лестницу и снял вывеску. Через два дня группа верующих во главе с Павловым стояла в приемной градоначальника. «Что вам угодно?» — осматривая посетителей, спросил какой-то чиновник. «Мы просим разрешить нам отправление богослужения, пока наше дело не будет рассмотрено губернским правлением. Мы требуем объявить нам мотивы закрытия собраний». Чиновник бесшумно юркнул за высокую дверь кабинета градоначальника и вскоре появился вновь. Мотивом закрытия общины послужила противонравственная и противозаконная деятельность. На ходу скороговоркой бросил чиновник, удаляясь вглубь коридора. Выпросив у местных властей копию постановления о закрытии общины, Павлов направил телеграмму в адрес правительства. Одесский градоначальник 5 января закрыл зарегистрированную общину баптистов без объяснения причин и запретил совершать богослужение. По поручению общины наставник Василий Павлов. Эта телеграмма осталась без ответа, а из губернского правления пришло извещение, подтверждающее, что община закрыта окончательно. 4 февраля Павлова вызвал следователь по особо важным делам при Одесском окружном суде. Василия Гурьевича вновь обвиняли в пропаганде баптизма и совращении православных. «Арест ваш мы пока откладываем на неопределенное время», — сказал следователь, — «но для того, чтобы вы не избежали наказания, которое, я уверен, суд на вас наложит, вы обязаны представить поручителя или же оставить в залог 200 рублей денег». Павлов написал жене записку, Александра Егоровна через братьев прислала нужную сумму, и Василия Гурьевича отпустили домой. Обвинительный акт на Павлова был составлен за годы по распоряжению одесского градоначальника. В этом документе, подготовленном судебным следователем, говорилось: в 1905-1906 годах в городе Одессе в законном порядке основалась и была зарегистрирована община евангельских крестьян-баптистов, собрания коих происходили первоначально на Херсонской улице в доме номер 11, а впоследствии в доме номер 44 по Прохоровской улице. В сентябре месяца 1907 года община пригласила из города Тифлиса в качестве проповедника и духовного наставника В.Г. Павлова, который вступил в эти должности. Василий Павлов, как хороший оратор, говоривший красноречиво с убеждением и страстно, пользовался влиянием на своих слушателей и людей, большей частью простых. В проповедях своих Павлов начал указывать на неправильности и заблуждения православных и стал стремиться опровергнуть учение православной церкви. Так, свидетельскими показаниями Никиты Казанцева, Александра Мельникова, Ольги Гачковой и Константина Сухорукова было установлено, что в период времени с 1907 по 1912 года Павла в своих проповедях называл иконопочитание нарушением второй заповеди, а иконы выдумкой попов. Обращаясь к православным, Павлов говорил: «Вы, православные, заблудшие, познайте Бога истину, а эту истину проповедуем мы». В молитве своей Павлов просил Господа Иисуса о вразумлении государя и православных, а также новых посетителей в собрании, чтобы они познали их учение. В конце проповеди Павлов предлагал уверовавшим поднять руку. К лицам руку не поднявшим подсаживались сектанты и разъясняли им сущность своего учения. Далее Павлов раздавал листки с выдержками из проповедей баптистов православным посетителям. В листках этих, между прочим, были указаны адреса баптистских общин. По окончании проповедей приглашал отдельных лиц для беседы в свою квартиру или сам отправлялся по указанному адресу для более ясного вразумления в неправильности православного исповедания, уговаривая покаяться и перейти в среду, где находится Христос, то есть в баптизм. По словам свидетельницы Ольги Качковой, Павлов несколько раз беседовал с нею по вопросам веры, доказывая ей правильность своего учения, и старался обратить ее в члены своей общины. Когда это не удалось, Павлов изменил свое отношение и один раз попросил ее оставить собрание. В другой раз спросил с насмешкой: «Ну, православная, долго ли вы будете пребывать в заблуждении?» По словам свидетеля Аркадия Шуманского, Павлов в своих проповедях говорил, что будут спасены только крестившиеся по обряду баптистов. Привлеченный на следствие в качестве обвиняемого, Павлов не признал себя виновным в публичном произнесении проповедей, возбуждающих православных с целью их совращения к переходу в учение баптистов, и объяснил, что он пропаганды не вел, учение православной церкви не опровергал и даже слово «православный» в своих проповедях не употреблял, так как такое обращение превратило бы проповедь в полемику. На основании вышеизложенного тифлисский гражданин В.Г. Павлов, 59 лет, обвиняется в том, что в период времени с сентября 1907 года по 1912 год в город Одессе в собраниях баптистов, происходивших сначала в доме номер 11 по Херсонской улице, а с конца 1911 года в доме номер 44 по Прохоровской улице, неоднократно произносил публично проповеди, возбуждавшие православных, приглашая православных посетителей из всех собраний перейти в баптизм, как в среду, где находится Христос, утверждая, что вне крещения по обряду баптистов нет спасения для души, и что православные заблуждаются и только баптисты проповедуют истину, и называл иконопочитание нарушением второй заповеди, а иконы выдумкой попов. Означенное преступление предусмотрено 90 статье уголовных уложений. Вследствие этого и на основании 200 статье уголовного уложения тифлисский гражданин В.Г. Павлов подлежит суду Одесского окружного суда без участия присяжных заседателей. 30 марта 1912 года товарищ прокурор Бонгард. Почти целый год длилось предварительное следствие, судебный процесс начали 9 февраля 1913 года. Среди обвиняемых вместе с Павловым привлекли к суду адвентиста Шамкова, проповедников общины евангельских христиан Кравченко и Филиппова. Зал наполовину заполнили свидетели, 20 со стороны обвинения и 40 от защиты. Совестливость и богобоязненность, казалось, совсем не тревожили душу многих свидетелей. Одна страсть объединяла тех, кто поддерживал обвинение — ненависть к инакомыслию. Все свидетели, ревнители православия, члены православного братства при епархиальном доме, писал Василий Гурьевич. Все они нагло лгали на нас, несмотря на то, что приняли присягу. Свидетельствовали ложно о всех нас, что мы якобы порицаем православную церковь, называя ее блудницей. И все-таки среди православных свидетелей два голоса прозвучали диссонансом. Они заявили, что никогда не слышали хулы и кощунственных слов от сектантских проповедников. Прокурор же не принял во внимание эти свидетельские показания. «Богохульство и дерзость обвиняемых я считаю вполне доказанным», — утверждал он. Эксперты священник Фетисов и профессор Клатин подтвердили это. «Мы никак не можем потакать распространению между гражданами нашей Российской империи и народной веры. Религия есть признак основы национальности. Позволительно ли русскому человеку признавать что-либо, кроме православия?» Христианство многоцветно, как радуга, возражает прокурору адвокат. Дух дышит где хочет, сказано в Писании. Евангелие объемлет все национальности. Голоса защитников потонули в шуме негодующих выкриков. На третий день суд вынес решение обвинения Шальнева и Кравченко, Павлова в богохульстве и кощунстве неосновательно, но эти лица виновны в пропаганде своего вероучения. Суд определил им месячное заключение в крепости, а Филиппова оправдал полностью. Осужденных почему-то сразу не взяли под стражу, и Василий Гурьевич вернулся к своему служению. Через неделю на воскресном молитвенном собрании присутствовало всего 50 человек. Многие не пришли из-за болезни, ведь молитвенный дом был закрыт властями. В тот же день к Павлову подошел дворник и сказал, что недавно заходил околоточный надзиратель и намекнул о снятии запрета на проведение богослужебных собраний. «Можешь снова свою вывеску прибивать», — так и сказал. «Она у меня недалече, Василий Гурьевич, в чулане припрятана. Ну как повесим обратно?» «Сам же помогал околоточному снимать», — улыбнулся Павлов. «Искупай теперь вину, ставь на прежнее место». «Эх, кабы по своей воле было», — вздохнул дворник. «Страху напустил на меня хоть и небольшой, я все же чин. Тащи, мол, лестницу Анюту в участок». Приневолил. Вскоре в одесских газетах появилось официальное распоряжение градоначальника о возобновлении богослужения в баптистской общине. Это известие совпало с большим национальным торжеством. О нем Павлов сделал краткую запись в дневнике 21 февраля. «Сегодня два раза было богослужение по случаю 300-летия царствования дома Романовых. Утром брат Александров открыл собрание чтением псалма и молитвы, и затем с полчаса рассказывал историю царствования династии Романовых. После него я говорил об обязанности молиться за правительство. Василия Гурьевича хорошо знали в окрестностях Одессы. Павлов любил посещать самые глухие селы и деревни. Там обычно жили одинокие престарелые верующие. В середине февраля Павлов организовал групповую поездку в маленький город Нерубайск, откуда Павлов и молодые хористы несколько километров шли пешком для того, чтобы навестить больную старушку в селе Усово. Земная обитель безродной пожилой женщины размещалась внизу скалы. Эта душа несказанно рада, увидев в своем убогом жилище проповедника Евангелия и христианскую молодежь. Она долго со слезами молилась благодаря Господу за радостное общение. «Необычные гости ожидали Павла в Одессе. Сегодня обедали у меня два бывших священника: Макаревский и тифлисский уроженец Брихничев, довольно известный в литературе своим резким оппозиционным направлением, который много пострадал и журнал которого постоянно закрывался. Его религиозная идея самобытна и определить ее трудно. Не отрицая Бога и Христа, он старается к самосовершенствованию собственными силами. В сущности не дает должного места Христу, смотрит на него как, например, для нашего подражания», — замечает Павлов в дневнике. Несмотря на некоторые разногласия по богословским вопросам, Василий Гурьевич часто встречался с Брихничевым. Эта дружба оказала большую услугу русской истории и культуре, и он, Брихничев, стал первым биографом Павлова. В 1914 году он издал в Одессе брошюру под названием «Свидетели верные». В.Г. Павлов, его общины и сотрудники. По пути в Москву Василия Гурьевича навестил сын Павел с семьей. Свидание было кратким. Потрудившись несколько лет в Тифлисе регентом и проповедником, Павел направлялся в Москву для продолжения служения. Распрощавшись с сыном, Василий Гурьевич торопится на районное совещание в село Добровеличковку. Местные братья доставили Павлова со станции на лошадях. Пресвитеры и проповедники, присланные от 13 общин, обсуждали внутрицерковные вопросы и составляли планы расширения миссионерской работы. В течение месяца Павлов посетил несколько общин в Николаеве и Лисовитграде-Бендерах. 16 июня Одесская церковь устроила торжественное посвящение М.Д. Тимошенко на пресвитерское служение. Я напомню прощальные слова апостола Павла, сказанные им во время встречи с пресвитерами на острове Мелит, открывая Большую Библию, произнес Василий Гурьевич. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Мы призываем, дорогие братья и сестры, Божье благословение на нашего служителя Михаила Даниловича. Пусть Небесный Пастырь Иисус Христос прострет свои пронзенные руки над головой брата. Вместе с Павловым священнодействие совершали пресвитер Рыбалка Костюков Любани Фильбранд. На следующий день Тимошенко вновь оказался виновником торжества. В центре зала одесную Михаила Даниловича стояла сестра Клавдия Родионовна Хомутинникова. Бракосочетание проводил Павлов. «Берегитесь, возлюбленные, дабы не увлек вас сатана делами житейскими», — напутствовал новобрачных Василий Гурьевич. «Помните слова Спасителя: где сокровища ваши, там и сердце ваше будет». К середине лета после братских совещаний у Павлова созрел план отправиться на Дальний Восток для посещения тамошних общин. 21 июля на прощальное богослужение пришли верующие из разных евангельских церквей Одессы. Русские и немецкие проповедники в молитвах и речах поддержали решение Павлова. Вечером Василий Гурьевич шел на вокзал, окруженный плотным кольцом верующих. На душе было грустно и легко. Разлука с друзьями и печаль эта вера успокаивает. Василий Гурьевич чувствовал себя в руках Божьих. Долго-долго, когда Одесса уже осталась позади, в сердце звенел гимн «Бог с тобой, доколе свидимся», напеваемый родными голосами. Конец блока 17.